Улыбка у нее была словно у фарфоровой куклы, а волосы отливали синтетическим блеском. Трудно поверить, что минуло 40 лет с той поры, когда Теола покорила миллионы сердец в своем дебютном фильме. «Простите меня, милая, вижу, вы искренне. Так вот, насчет вашей матери. Вряд ли можно считать меня черствой из-за того, что я не помню каждого встреченного в загородном клубе или каждого банковского кассира». Кошачий хвост легонько коснулся меня точно рука друга. «Моя мама умерла много лет назад. Имени ее вы, конечно, не вспомните. Она была одной из танцовщиц кардебалета в сцене в ночном клубе. Знаете, пышные такие волосы, чистая бледная кожа. Американка?» Теола закрыла глаза. «Англичанка. Они с моим отцом приехали сюда, чтобы попытать счастье, но она сумела получить только эту крохотную роль. И через несколько недель родители вернулись». «Русалка?» «Точнее определение не подберешь. Не знаю, является Теола Фейт монстром или нет, но уж ведьмой наверняка. Она совершила еще одну ходку к столу с напитками. Этих танцовщиц кормили внутривенно, и всякий раз, случись ему употребить плохое слово, они тотчас бежали на исповедь. Да-да. А моя мама? Какой она была? Ну, то есть, она выделялась среди остальных?» «Еще как выделялась. Она была хуже всех. Подволакивала ногу и вечно не попадала в такт. По-моему, поговаривали, что стоит, мол, ее выгнать. Но да-да, точно. Билли Андерсон, который играл веселого школьника, предложил оставить ее ради комического эффекта». Я зарылась лицом в шерсть Чарли Чаплина. Неудивительно, что мамочка предложила мне выбирать между Бэмби и печальным домом. Она, которая жила ради своего искусства, должно быть, пережила 1000 смертей, когда ей предложили станцевать ради смеха. Но какой у нее был выбор? После того, как во имя поездки в Америку заложили все фамильное серебро, я же была так сердита на родителей, еще бы, бросили меня на двоюродного дедушку Мерлина, что ответила самым сильным детским оружием, равнодушием, и не задала им ни единого вопроса о том роковом посещении Америки.